Глава 32. «Аласдер, дорогой, мне дурно», — слабо проговорила леди Вайолет. Эллири уже столпились около кресла фаворитки, чтобы ничего не пропустить. Феечки в своих разноцветных платьях порхали над нами. «Сделайте же что-нибудь», — гаркнул им самозванец. «Мы стражи Эллири Эльден», — почти хором ответили они. Дарьян выругался так, что Джо покраснела. «Лекаря, быстро!» Велел он, похлопывая фаворитку по щекам. Она закатила глаза и теперь лежала без движения. Наместник унесся за лекарем, а госпожа Берта достала нюхательную соль и водила мешочком перед носом фаворитки. «Что это за пятна?» – удивилась она. Я и остальные Эйлери придвинулись ближе. На лице и обнаженных руках леди Вайолет высыпали яркие красные пятна, которые на глазах увеличивались в размерах. Дарьян подхватил фаворитку на руки и покинул ложу, велев нам оставаться. «Великое древо, упаси!» — со страхом прошептала Джо, рассматривая свои руки. «Надеюсь, это не заразно?» Достав из сумочки четки в виде искусно вырезанных деревянных листьев, она вполголоса зашептала молитву. «Уверена, она сама все это подстроила, чтобы снова лишить нас внимания Эльдена», — гневно проговорила Абби. Казалось, она лишь чудом сдерживается, чтобы не заплакать. Трис раскрыла веер и спрятала за ним улыбку. «Однажды я видела такое», — задумчиво проговорила Эстель, нахмурив лоб. «Когда меня...» — Эллири кашлянула. «То есть, когда моя подруга надумала нарвать в поле букетик огневиков, она покрылась точь-в-точь такими же волдырями. Их сок обжигает, а пятна держатся довольно долго». Эстель почесала шею. «И чешутся очень сильно». «Глупости!» – пропищала Ри. «В замковом саду не растут огневики, это полевой цветок». Эстель опустила взгляд и ничего не ответила. «Эстель, а как быстро твоя подруга оправилась?» – уточнила Джо. «Две недели понадобилось, чтобы пятна пошли на убыль». «Я же говорила, что великое древо покарает распутство!» Джо удовлетворенно кивнула, тряхнув четками. «Вознесем же хвалу великому древу!» – язвительно произнесла Фелиция, вернувшись на свое место и с таким звуком раскрыв веер, что все вздрогнули. Я посмотрела на Трис, но она уже села и внимательно следила за происходящим на сцене. «Эллири, вернитесь на свои места!» – велела госпожа Берта. «Спектакль еще не окончен. Но он ни в какое сравнение не идет с тем, что устроила леди Вайолет», – хихикнула Джо. Решив не ждать подходящего момента, Схельда станется ворваться в ложу и потребовать медальон. Я преувеличенно сильно замахала веером и обратилась к распорядительнице. «Госпожа Берта, мне нужно освежиться, иначе я тоже потеряю сознание, здесь очень душно», — объяснила я в ответ на вопросительный взгляд. «Вас проводить, Эллири?» «Не стоит. Я лишь постою около окна в холле, подышу свежим воздухом». Распорядительница кивнула. Я покинула ложу и устремилась к лестнице, ведущей вниз. Вдруг из складок шторы, укрывавшей большое витражное окно, наперерез мне метнулось что-то золотисто-рыжее. «Фрей!» — обрадовалась я, потому что это был именно он. «Уговори ее выйти в сад!» — шепотом выпалил мой страж и выпорхнул в приоткрытое окно. Я замешкалась, но потом решительно кивнула и крепче сжала в руках сложенный веер. «Раз Фрей пришел, значит, все будет хорошо». Его появление вселило в меня надежду и придало сил. Когда я спустилась, тетушка нетерпеливо расхаживала у дверей своей ложи. «Медальон, живо!» – прошипела она, увидев меня и шагнув навстречу. «Не здесь нас могут увидеть, в саду», – велела я и первая начала спускаться по лестнице. Хильда, ругаясь сквозь зубы, все же последовала за мной. Мне оставалось надеяться, что в саду действительно помощь, а не только Фрей со своими неизменными шутками и балладами. В конце лестницы оказалась неприметная дверь, толкнув которую я вышла в благоухающий цветами милый садик. Среди бесчетного количества клумб белели то ли скульптуры, то ли каменные скамьи. «Медальон!» — повторила Хильда, протягивая мне сухую ладонь. Я заметила, что рука дрожит. Подождав, не появится ли Фрей, а наглец, похоже, и не думал показываться, я сказала чистую правду. «Медальона нет. У меня его украли». «Ложь!» «Медальон украли. — медленно произнесла я. «Украли?» — тупо повторила Хильда, хватаясь за горло. «Украли? Да ты хоть понимаешь, насколько это могущественная вещь?» «Представляю. Но, тем не менее, медальон пропал». Хильда сжала губы, ее трясущаяся левая рука скользнула в карман платья. «Я предупреждала, чтобы ты вернула медальон, и я дала тебе шанс все исправить. Я всего лишь хотела, чтобы Даффи опять была рядом со мной». Хильда быстро вытащила из кармана руку, и хотя в сад долетал лишь свет из окон театра, я увидела, как в пальцах тетушки что-то сверкнуло. «Прощай, Дафна», — сказала она, вскидывая руку, а в следующий миг ко мне устремилась короткая острая игла. Я метнулась в сторону, неловко запнулась, запутавшись в юбках тяжелого бархатного платья, и упала. Веер полетел в одну сторону, сумочка в другую, из прически вылетел цветок. Словно издалека я услышала испуганный вскрик Хильды, а потом все стихло. Я боялась пошевелиться. «Детка, вставай! Не время отдыхать, нам еще испытания проходить!» Весело заметил Фрей. Его звонкий голос успокоил меня. Со второй попытки я все же поднялась и увидела Хильду, неподвижно замершую на том же самом месте. Вокруг ее головы мерцали, исчезая, серебристые искры. Рядом с тетушкой стояли госпожа Кассия в своих легких одеждах и Ерли Рэй с мерцавшим в темноте рогом. Увидев их, я едва не разрыдалась от облегчения. «Хильда жива?» — спросила я с опаской. «Так же, как ты, и я избранная», — ответил единорог. На этот раз он общался немысленно. Голос у единорога был поистине волшебным. Другого слова я не могла подобрать. Мне показалось, что слышу я шелест травы, дуновение ветра и журчание воды одновременно. «Сила единорогов поистине удивительна», — напевно произнесла Дриада. «Жало дикой пчелы, как я и думал», — пропыхтел Фрей, неся в руках то, что я приняла за иглу. «Уверен, отравленная». Я поежилась. «А тетушка-то подготовилась к встрече с любимой племянницей». Дриада подставила ладонь, на которую Фрей уронил жало. «Что вы будете делать?» — спросила я, бросив взгляд на Хильду. Глаза тетушки, совершенно бессмысленные, смотрели в одну точку. Госпожа Кассия провела над жалом ладонью другой руки и удовлетворенно кивнула. «Нажали и след магии феи Айви. Мы узнаем, где Хильда скрывает ее. Не думаю, что это далеко, след явный и свежий». «А сама Хильда, как с ней быть?» — спросила я, растирая закоченевшие ладони. «Не волнуйся, избранная», — ответил единорог. «Она тебя больше не побеспокоит». «Вы не причините ей вреда? И хотя именно благодаря заботам тетушки Хильды я оказалась в Вестериосе, убивать ее казалось мне слишком страшной карой. Она всего лишь сумасшедшая, одержимая жаждой власти, потратившая свою жизнь на вынашивание провалившегося плана». «Мы поступим с ней строго, но справедливо. Возвращайтесь, пока вас не хватились», — улыбнулась Дриада, глядя на освещенные окна театра. «Цветущие сады и заповедная роща благодарят вас за помощь. И вам спасибо за то, что откликнулись и пришли». Дриада чуть склонила голову. Вплетенные в ее волосы мелкие белые цветы сверкнули. «Я сохраню медальон», — пообещала Дриада. «У меня он будет в безопасности». «Медальон?» — не поняла я. «Ну как?» «Это все я, детка». Фрей самодовольно улыбнулся. «Я выкопал его и отнес госпоже Кассии. Ну и тяжелая штука, скажу я тебе. Я едва крылья не надорвал, пока тащил его до цветущих садов». «Ты мог бы предупредить меня, Фрей. Я жутко перепугалась, когда не нашла его в том вазоне». «Не хотел тратить время. И раз уж мы об этом заговорили, больше там ничего не было». «Где? В вазоне?» — Фрей кивнул. «Нет. А разве мы еще там что-то прятали?» «Не бери в голову», — отозвался фей, но я заметила, как он помрачнел. «Ступай, избранная», — велел единорог, мотнув головой. От его рога оторвался серебристый луч, устремившийся к Хильде. Тетушка сбросила оцепенение и зашагала к калитке в дальней части сада. «А ты куда?» — спросила я своего стража, видя, что он и не думает возвращаться в театр со мной. «Хочу посмотреть, чем все закончится», — азартно прошептал Фрей. прилечу к началу испытания или раньше. К тому же должен ведь кто-то будет рассказать тебе о том, как все пройдет». Подмигнул он и полетел следом за вышагивавшей, словно робот, Хильдой. За ней скользили, иного слова я не могла подобрать, потому что ни одна травинка не шелохнулась. Дриада и единорог. «А вас не увидят?» — крикнула я вслед. Фрей отмахнулся от моего вопроса, как от нестоящей внимания ерунды, и упорхнул. Я проводила его взглядом, подняла сумочку и веер, отряхнула платье, кое-как поправила прическу и вернулась в театр. Спектакль шел еще добрый час. Но если бы меня спросили, я бы не назвала ни имен персонажей, не пересказала бы событий. Я думала об Эластере, и мысли это были приятные. В городской дом Эльдена мы вернулись, когда до полуночи оставалось пара часов. Мы разошлись по комнатам, чтобы отдохнуть. Когда пришло время собираться на испытание, в окно спальни влетел Фрей. При горничной он не мог ни о чем говорить, но я была рада его видеть и так, без слов. «А ты где пропадал?» – удивилась Лу, когда мы с Фреем появились в гостиной. Он поманил ее пальцем, и стражи улетели на окно, где принялись о чем-то шептаться. Мы с Саби понимающе переглянулись. В гостиную вошла госпожа Берта. «Что с леди Вайолет?» – почти одновременно спросили Аби и Джо. «Как и говорила Эллири Эстель, это ожоги от огневиков. Одному великому древу ведомо, где их взяла леди Вайолет. Мастер Лур делает все необходимое, чтобы леди Вайолет скорее поправилась», — объяснила распорядительница, раздавая нам поясные, сплетенные из тонкой лозы небольшие сумки. «Это что, лопатка?» — удивленно протянула Трис, доставая из сумки деревянный садовый совок. «Для чего она нам?» «Узнаете, когда приедем на место испытания», — ответила госпожа Берта. «А сейчас поторопимся. Кареты уже ждут».